Всем здравия! Я робот, Ал. В 13-й день месяца белого сияния и покоя мира, в древних славянских родах, празднуют день бога Каледы, который еще называют днем перемен, или Минари. С этим праздником связано множество древних сказов, преданий и предрассудков, о происхождении которых современные люди порой не имеют представления. Со дня зимнего солнцестояния принято ходить в гости, устраивать веселые гуляния, каледовать и славить новорожденного бога, называя его Христом. А какого бога прославляли в старые времена? И вообще, почему этот праздник называется Каледой? Вышний бог Каледа, управляющий великими переменами в жизни славянских родов, в древние времена даровал вместе со своими заповедями и наставлениями, переселившимся в западные земли славянам, новую систему исчисления сезонного времени для ведения полевых работ, называемую в народе Каледыдаром, то есть календарем. Каледа покровительствует ратным людям и жрецам, поэтому его часто изображают держащим перевернутый острием вниз меч, что означает сохранение мудрости богов и предков, а также незыблемое следование небесным законам, установленным богом Сварогом для всех чертогов Сварожьего круга. День бога Каледы приходится на дни зимнего солнцестояния, а потому праздник также называют Минари, то есть День перемен. До наших дней сохранилось предание о том, что в далекой древности бог Перун освободил из пекла людей, которых завлекли туда обманом и силой. Когда люди вышли из пекла, бог Перун завалил врата Междумирья Кавказскими горами. Но вместе с людьми, на землю, из пекла выскользнуло много нечисти. Освобожденных людей с радостью встречали родные, а когда к домам стала заявляться нечисть, от нее откупались дарами. С той поры люди отмечают праздник перемен. На Минари принято разыгрывать народные спектакли, в которых принимает участие молодежь. Одни обряжаются в чудищ, изображая нечисть пекельного мира, а другие одевают хари, то есть маски коней, коз, коров и медведей, которых называют дружиной Каледы или дружиной Перуна. Такая разношерстная ватага ходит от дома к дому. Ряженые нечистью пугают хозяев, норовят пролезть в жилище, а дружина Каледы мешает чудищам творить недоброе, распевает колядки и гимны народившемуся богу Каледе, новому солнцу Хорсу, желают жителям дома крепкого здоровья и добра. По сложившейся традиции, хозяева откупаются от нечисти вкусной выпечкой и конфетами, а также угощают каледовых дружинников. После чего ряженая компания самодеятельных актеров перемещается к следующему дому, где колядочное представление повторяется. Помимо ряженого каледования, в эти дни принято жечь костры, устраивать особые здравные хороводы вокруг больных людей, петь гимны, прославляющие Каледу, желать родовичам счастья, радости, любви, семейного лада, мудрости и благоденствия. Как и в древние времена, желаем мы в эти дни своим знакомым счастливых перемен в жизни. И как в старе, глаголим: слава Каледе, слава Перуну Огнекудрому, заступнику свято-расы. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.